Глава 30. Follow-up письма. Выгода. Кандидат вас выделяет и запоминает. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации 1 день. Маркетинг. Follow-up письмо – это сообщение, резюмирующее определенную коммуникацию с клиентом. Например, представитель компании, участник переговоров, присылает всем участникам противоположной стороны протокол встречи после презентации нового продукта. Или отдел маркетинга делает рассылку по всей клиентской базе, информируя об итогах участия компании в профессиональной выставке. Такое сообщение помогает поддерживать контакт, продолжать коммуникации с клиентами и сделать еще один шаг к продажам. Компании с привычкой делать хорошие follow-up коммуникации и продают хорошо. Маркетинг плюс HR. Мы за то, чтобы HR взял этот инструмент на вооружение. Вот почему стоит писать follow-up письма кандидатам. Первое. Укрепить отношения. Follow-up письма помогут поддерживать связь с кандидатом после первого очередного контакта. Это важно для фиксации договоренностей. Это хорошее напоминание о вашем предложении. Второе. Уточнить потребности, спорные моменты. В follow-up письме можно задать дополнительные вопросы, зафиксировать договоренности, адаптировать предложение. Третье. Увеличить конверсию. Многие кандидаты нуждаются в нескольких напоминаниях или дополнительной информации, прежде чем примут решение. Follow-up письма должны быть. Первое. Персональными. С именем кандидата лучше не ошибаться. Например, Наталья может обидеться на Наталью, а Даниил — на Данилу. Второе. Четкими и краткими. Ни в рекламных, ни в кандидатских текстах не должно быть воды. Третье. Оперативными. Старайтесь отправлять письма в день встречи с кандидатом или на следующий день. Четвертое. Одноканальными. Многоканальность хороша для рекламы и продаж. Многоканальность, когда компания использует многочисленные каналы для работы с клиентами. Одноканальность хороша для коммуникации с кандидатами. Если мы начали переписку в электронной почте, то продолжаем ее в электронной почте. Если мы начали переписку в мессенджере Max, то мы продолжаем ее в мессенджере Max. Исключение. Если переписка началась в социальных сетях, то ее можно предложить перенести в более формальное место – электронную почту или мессенджер. Пятое. Грамотными. Перед отправкой follow-up письма каждому важному кандидату прогоните текст письма через сервис Главред или подобный ему. Сделайте follow-up письма инструментом поддержания и развития отношений с кандидатами. Они помогут увеличить ваши шансы на то, что кандидат примет именно ваше предложение о работе. Первый шаг. Попробуйте начать использовать follow-up письмо в работе с вашими кандидатами.